Лея. «Капитан, вам надо это увидеть!» С таким докладом второй помощник ко мне еще никогда не являлся. Так что я оторвалась от виртуальных карт, которые прислал Райдар, и вскинула глаза на Тирхонца. Голубая кожа и желтые волосы Эртра выглядели контрастно. Его золотисто-коричневые глаза смотрели так, что сомнений не оставалось. Произошло нечто удивительное или же важное. Я взяла из рук помощника микроскопический носитель информации. Нынешние флешки едва можно было ухватить пальцем. Они самостоятельно пролезали в компьютер, а точнее в системный блок, который сам был не больше ладони. Я поднесла к своему, и флешка юркнула в крошечное отверстие. В моем рабочем кабинете на базе сейчас никого не было, но подчиненные могли прийти в любую минуту. Сейчас у нас не было дежурства, но, пожелая я уединиться, ушла бы в личные апартаменты. Так что Тирхонец явился внезапно и без приглашения. Видео запустилось, и я ойкнула, а затем воззрилась на виртуальный экран, боясь пропустить хотя бы минуту. Райдар сражался с мерзавцем Рестальмом. Этот гад прибыл к нам якобы для того, чтобы скоординировать действия по поимке Бесноватого. В операции участвовали две ближайшие базы. Рестальм числился одним из лучших капитанов соседней. И вроде мы вполне нормально общались, даже составили карту предположительного сражения, пока он не поцеловал меня после ужина, провожая до личных апартаментов. Ни с того, ни с сего. Шли, разговаривали, никаких даже предпосылок не возникало. Я не кокетничала, ничего Рестальму не предлагала. И вдруг, раз, он решительно вошел за мной в каюту и буквально набросился с поцелуем. Я оттолкнула, начала возмущаться и откровенно сообщила к Зарианцу, что мне не нужны с ним подобные отношения. Стальм полил меня отборными ругательствами, сообщил, какая я, с кем и как я, и вообще о том, что я подстилка Райдара. Пришлось его попросту выставить. А потом он подловил меня в ангаре для устаревшей аппаратуры. Подскочил со спины, повалил, попытался не нытьём, так катанием реализовать свою непомерное либидо. Ну и получил от меня по щам. Райдар и Стальм находились на светлом плато, что возвышалось посреди горного хребта. Причем освещение было странным, каким-то белёсо-неоновым и непривычным. «Это что, луна справедливости?» — догадалась я. «Ага», — подтвердил Тирхонец. «Там неважно, кто ты, законник или преступник, все равны перед справедливостью. Луной правит клан Тарлахвов, последних императоров Кзарианы». «Я знаю», — шепотом произнесла я. Схватка шла по правилам народа Райдара, без оружия и практически без одежды. На кзарианцах было нечто вроде боксеров, и все: ни обуви, ни перчаток, ни шлемов. Традиционная борьба родины Ренальсиса тоже походила на земной бокс, только выглядела более стремительной, сложной и смертоносной. Куча обманных бросков, ударов, приемов, множество всяких захватов и прочее. Пожалуй, это даже выглядело чем-то средним между боксом и карате. Я уже наблюдала подобные схватки, но никогда настолько яростные и жесткие. Мне вдруг стало так страшно за Райдара, хотелось самой поколотить упрямого кзарианца. Но вот какого чёрта? Зачем он вмешался? Я ведь и так надавала насильнику на орехи. Он потом четверо суток не вылезал из медпункта. Мало того, на нашей базе по последнему приказу адмирала Аскнира записи велись во всех помещениях, хотя обычно подобного не практиковалось. Я сразу же выложила видео в сеть, и Стальм ко мне больше не приближался. Более того, начальство его базы рубежников понизило гада в звании и к нам прислало другого кзарианца для дальнейшей координации действий. И вроде все мои переживания были позади, а тут этот, упрямый твердолобый Ренальсис. Зараза! Я так за него волновалась, просто оторваться не могла от экрана. Вздрагивала, когда малейший удар приходился вблизи от важного кзарианца. Отскакивала вместе с ним, пригибалась, вскрикивала, если его таки доставала. Мы будто дрались с ним вместе, синхронно. Хотя этот вид борьбы я не практиковала ни разу, едва представляла по беглым урокам по адаптации. Сердце колотилось где-то под горлом. Руки и ноги стали липкими от испарины. Казалось, Райдар — мой аватар, и я виртуально дерусь за него. Или все было с точностью да наоборот. Я не могла не смотреть, не могла остановиться. Удар, блок, отскок. Уклониться, пригнуться, атаковать. Каждый пропущенный Райдаром удар отзывался внутри меня болью. Болью в треснутых ребрах. Я давно их залечила в медкапсуле, однако они снова давали о себе знать на эмоциях и из-за слишком активных движений. Медкапсула, специальные препараты с кровью кзырианцев помогали полностью залечить переломы за считанные дни, даже укрепить костные мозоли. Но я понимала, боль, она не в организме, она немного другая. Так я переживала за отважного кзырианца, который решил сразиться за меня до смерти. Бой длился почти двое суток. Пришлось ставить на ускоренное воспроизведение, иначе и смотреть потребовалось столько же. А я не кзырианка, не высплюсь, и координация, реакция будут уже не те. Я и не думала, что эта раса такая выносливая. Весь второй день они бились, как в самом начале. Никаких замедлений, никакой минимальной потери концентрации, не говоря уже о силе и ловкости. Казалось, конца и края схватки не будет. Однако в один прекрасный момент Райдар умудрился отскочить и нанести сразу несколько ударов. Стальм отразил все, но потерял равновесие и ухнул прямо на острый утес. Секунда, и все было кончено. Я смотрела на то, как Райдар спокойно уходит с места поединка, и думала, как же все-таки жаль, что мы с ним не можем быть вместе. Этот мужчина так меня восхищал. Еще никто в моей жизни так за меня не вступался. Еще никто в моей жизни так за мной не ухаживал. Эх, если бы перетащить Райдара на сторону закона, может, я и попробовала бы с ним замутить.